Совсем уходите. Врачи обернулись на голос, кто-то зашикал. Не обращая на это внимания, Голубев быстро вошел в палату, протиснулся к больному. У изголовья стояли сестры. Ирина Петровна гладила Сухачева по голове, Аллочка тихо плакала. Голубев взял ее за локоть и кивнул на дверь. Аллочка, недовольно передернув плечами, ушла. Сухачев лежал неподвижно, глядя куда-то поверх головы Пескова. Лицо его казалось серым, а глаза особенно, будто из глубины, блестели. Его дыхание напомнило Голубеву всхлипывание ребенка во сне. Возле кровати, не двигаясь, уставившись расширенными глазами в стену, сидела Прасковья Петровна. — Анютке передай, чтоб замуж погодила выходить, — заговорил Сухачев негромко, но отчетливо, с правильными интонациями. Видимо, он говорил и до этого, потому что никто не удивился его словам. Все молчали и слушали. Сухачев сделал длинную паузу, собрался с силами и продолжал. — Пусть еще приглядится к Ивану, да и к тебе. Одной оставаться неладно, одной. По спине у Голубева побежали мурашки. Он сжал кулаки. Громко всхлипнула Цицилия Марковна. Глаза у нее были красные, краска с ресниц размазалась, и по щекам текли черные слезы. И это было не смешно. По коридору протрактела каталка, кого-то провезли из перевязочной. Затем послышались торопливые шаги, и в палату с торжествующим лицом вбежала лаборантка. Она отыскала глазами Голубева и, не сдержав радостной улыбки, закивала ему головой. — Доктор, есть! Нашла бациллу Фридлендера! Голубев молча бросил на нее строгий взгляд и подумал, какое это имеет теперь значение. Лаборантка поняла, что тут происходит, смутилась, прижалась плечом к косяку. — Насте передай, чтобы... Сухачев сделал паузу. — Нет, сперва скажи. Любил, мол, я жениться думал. Сухачев говорил ровным голосом, с остановками. Но Голубев уловил этот переход от «чтобы» к «нет, сперва». За «что бы» должно было следовать. Настя была свободна и поступала, как ей захочется. В «нет» сперва теплилась еще слабая надежда. Это открытие окрылило Голубева. — Ты, Павлуша, сам увидишь свою Настю, — сказал Голубев как можно увереннее. — Слышишь? Слышишь меня? Сукачев замолчал. Врачи зашевелились. Голубев поймал на себе недоуменно насмешливый взгляд Аркадия Дмитриевича. — Товарищи, больной очень устал, — сказал Голубев требовательным тоном. Врачи вышли из палаты. — Введите через нос катетеры и все время держите на кислороде, — приказал Голубев сестре и отправился вслед за врачами. Они стояли группкой у окна и молчали. Николай Николаевич молчал, потому что досадовал на неудачу и не хотел высказывать сейчас своей досады. Песков молчал, потому что все-таки умирал его больной. Подполковник Гремидов молчал, потому что по характеру своему был молчалив. Аркадий Дмитриевич, потому что боялся как бы не высказать чего-нибудь такого, что уронило бы его в глазах начальников отделений. Все молчали, потому что умирал человек, и каждый в разной степени чувствовал сейчас свое бессилие, и всем было тяжело. — Да, — с горечью произнес наконец Николай Николаевич, обращаясь к Голубеву, — это, дорогой товарищ, мой четвертый случай. — Нет, товарищ полковник, Если бы стрептомицин...